Глава 6. Простодушный, прибежав к своей возлюбленной, приходит в неистовство. Прибежав в дом аббата и спросив у старой служанки, где находится комната мадемуазель де Сент-Ив, простодушно, недолго думая, вышиб ногой двери, бросился к постели, на которой почивала красавица. Мадемуазель де Сент-Ив, проснувшись, закричала в ужасе: «Как? Это вы? Вы? Что вы делаете?» «Женюсь на вас!» — крикнул простодушный, и, наверное, тут же исполнил бы свое намерение, если бы невеста не воспротивилась ему всеми силами и всеми доводами, какие ей подсказывала благовоспитанность. Но простодушный не признавал уверток в делах, которые казались ему честными и справедливыми. Такого рода отговорки он находил глупыми и смешными. «Моя первая возлюбленная Абакаба», — кричал он, — «никогда не поступала таким образом. Вы обещали принадлежать мне, так что же теперь вы пятитесь назад? Ведь это нечестно. Но я покажу вам, как следует держать слово, и направлю на путь добродетели». Средства, которыми простодушно обладал для поддержки своих взглядов на добродетель, были вполне достойны его патрона Геркулеса. А потому не мудрено, что он пустил бы их в дело полным ходом, если бы Сент-Ив, чьи взгляды на этот предмет не были столь радикальны, не подняла такого неистового крика, что на него сбежался весь дом. Аббат, его домоправительница, старый ханжа лакей и сосед-священник из ближнего прихода очутились в один миг с разинутыми ртами на месте события. Мужество благодетеля несколько остыло при этом зрелище. «Эй-эй, любезный сосед, что вы тут делаете?» — спросил аббат. «Что делаю?» — спросил простодушный. «Исполняю свой долг. Данное слово для меня свято, и я никогда от него не отрекусь». Сент-Ив, оправясь, густо покраснела. Простодушного увели в другую комнату. Аббат принялся его усовещивать, представляя ему всю чудовищность его поступка. Простодушный защищался, ссылаясь на законы природы, которые были ему прекрасно известны. Аббат начал красноречиво доказывать, что положительный закон должен стоять выше законов природы, и что если бы в людских обществах не соблюдались установленные правила, то законы природы привели бы к повсеместному разбойничеству. Так, например, говорил он, для того, чтобы жениться, необходимо проделать целый ряд обрядов, исполняемых нотариусами, священниками, свидетелями, судьями, и нужен ряд разрешений. Простодушный возразил обычным ответом дикарей в подобных случаях: «Плоха должна быть ваша честность, если надо обставлять такими гарантиями исполнение данных вами обещаний». Аббат, услышав такое возражение, встал в тупик. «Я осознаюсь, конечно», — сказал он, — «что плуты найдутся среди нас, точно так же, как они, наверное, оказались бы и среди гуронцев, если бы ваши соотечи жили в больших городах. Но рядом с дурными людьми есть также истинно честные и просвещенные. Законы пишутся ими. Чем человек развитее, тем охотнее и добровольнее подчиняется он установленным правилам, подавая пример людям порочным. Добродетель принимает, что неизбежные ограничения налагаются на нее ею же самою». Речь эта поразила простодушного. Выше уже было замечено, что он во всяком случае обладал умом прямым и здравым. Заметив произведенное на него впечатление, присутствующие постарались поддержать его и смягчить еще более льстивыми словами. Ему подали кое-какую надежду. Известно, что при помощи этого средства люди обоих полушарий легче всего попадают в ловушку. Ему позволили даже повидаться с мадемуазель де Сент-Ив, успевший, пока длился разговор, привести в порядок свой туалет. О прошедшем не поминали. Тем не менее, огненный взгляд простодушного, продолжавший метать искры по-прежнему, невольно заставлял мадемуазель де Сент-Ив опускать глаза, поддерживая вместе с тем до некоторой степени тревожное настроение прочих присутствующих. Нелегко было заставить простодушного вернуться домой. Пришлось опять прибегнуть к помощи мадемуазель де Сент-Ив. Она, видимо, приобрела над ним неограниченную власть, но как раз это ей и нравилось. Она, правда, убедила его уйти, но, сделав это, осталась, видимо, огорченной. Едва он удалился, аббат, бывший не только братом мадемуазель де Сент-Ив, но также ее опекуном, задался серьезным вопросом, как уберечь ее в будущем от подобного рода попыток со стороны неистового воздыхателя. Он посоветовался с судьей, который, лелея надежду женить на красавице своего собственного сына, предложил поместить ее временно в монастырь. Можно себе представить, как поразило бедную девушку это решение. Подобного рода мера вызвала бы громкий протест даже со стороны девушки, никого не успевшей полюбить. Примененная же к девушке влюбленной и притом столь же нежной, сколь целомудренной, она могла довести до полного отчаяния. Между тем, простодушный, вернувшись домой, рассказал со всем своим обычным чистосердечием дяде все, что с ним случилось. Само собой, разумеется, ему пришлось при этом выслушать те же наставления, какие ему преподал аббат, и которыми, если и был приведен в некоторый порядок его ум, то никак не чувство. На другой день, когда он вздумал снова отправиться к своей возлюбленной, чтобы по душе потолковать с ней о законах естественных и положительных, судья с оскорбительной радостью объявил ему, что красавица находится в монастыре. «Ну так что же?» — возразил простодушный. «Я отправлюсь к ней туда». Судья принялся пространно ему доказывать, что это совершенно невозможно, что слово «кувон» латинского происхождения и означает «собрание» или «общежитие». Гуронец никак не мог понять, почему он не имеет права посетить замкнутое общежитие. Когда же из дальнейших объяснений догадался, что общежитие — это не что иное, как тюрьма, куда запирали девушек, то взрыву его негодования пред таким возмутительным фактом, совершенно неведомым ни гуронцам, ни англичанам, уже решительно не было пределов. Сам великий патрон его Геркулес не испытывал такой ярости, когда эхолийский царь Эврид, жестокий не менее аббата Сент-Ива, отказал ему в руке своей дочери Иолы, не менее прелестной, нежели сестра аббата. В страшном гневе простодушный объявил, что подожжет монастырь и при этом или похитит свою возлюбленную, или сгорит с ней вместе. Мадемуазель де Киркабон, услышав такие страшные слова, более чем когда-нибудь пришла к убеждению, что сделать племянника субдиаконом не удастся ни ей, ни приору во веки веков. Ей приходила в голову даже ужасная мысль, не вселился ли в простодушного после крещения, вместо благодати, дьявол.